струпися тело о болезнися, недугает дух, слово изнеможе, житие умертвися, конец предверек, тем же моя таянная душе, что сотвориши, егда приидет судья, испытати твое. Моисеева приведовки душе миробытие, и от того всезаветное Писание, поведающее тебе праведные и неправедные. От них же вторые о душе подражала еси, а не первые, в Бога согрешивши. Закон изнеможе празднует Евангелие, Писание же все в тебе небрежено быть, пророцы изнемогоша, и все праведное слово в струпи твои о душе умножишася, несущую врачу, исцеляющему тя. Нового прибождусь и Писание указания, вводящие тебя душе ко умилению, праведному бы поревнуй, грешных же отвращайся, и умилуй себе креста молитвами же и пощеньми, и чистотою, и говением. Христос во человечище призвав к покаянию, разбойники и блудницы, душе покайся, дверь отверзися, царствие уже, и предвосхищают те фарисеи и мытари, и прелюбодеи кающиеся. Христос во человечися, плоти приобщився, и вся елика суть естества хотением, исполни греха кроме. Подобие тебе, о душе, и образ предпоказуя своего снисхождения. Христос волхвы спасе, пастыри созва, младенец множество показа мученики, старцы прослави и старые вдовицы, и же не поревновала еси душе ни деянием, ни житию, но горе тебе, в них да будешь и судитесь. Постився Господни 40 пустыни, последив залка, показуя человеческое душе, да не разленишися, аще тебе приложится враг, молитвой же и постом от ног твоих да отразит все. Отца прославим, Сына превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троица нераздельней, единица по существу, яко света и светом, и животу, и животом, животворящему и просвещающему концы. Град твой сохраняй, Богородительница Пречистая, в тебе бо сей верно царствуяй, в тебе и утверждается, и тобою побеждаей, побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание. Андрей честный и отче треблаженнейший, пастырю критский, не пристай молясь о воспевающих тебя, да избавимся все гнева и скорби, и тления, и прегрешений безмерных, чтущие твою память верно.